аккредитация земная или даже меньше, а у нас на карьере 1,2 стандартной единицы. Временами я даже начинал бежать от восторга. Проехал мимо огромный, больше карьерного самосвала, контейнера ВОЗ. Смуглый длинноволосый парень, высунувшись из кабины водителя, что-то крикнул мне. Я помахал ему рукой. К космопорту я подошел как раз, когда к огромным раздвижным дверям подъехало несколько автобусов с пассажирами. Галдящая толпа, почти все говорили не на лингве, а на каком-то жутком искаженном варианте английского, высыпала из автобусов. Несколько пассажиров тащили за собой симпатичные цилиндрические контейнеры на грави-подвеске, жен или дочерей, или секретарш, и еще не вышедших из анабиоза. Меня несколько раз толкнули, рассыпались. Сыпаясь в извинениях. Я тоже кого-то задел чемоданом, извинился. Никаких сложностей и проверок не было. Толпа разбилась на десяток коротких очередей, быстро проходивших через смотровые воротца. Я пристроился в одну из групп, как и все, достав карточку паспорта. Сканер мигнул зеленым, и я вышел в таможенный зал. Огромный, здесь будто не признавали маленьких помещений, с хрустальными люстрами под потолком, с двумя десятками людей в темно-зеленой форме. Опять образовались короткие очереди. Оружие, наркотики, боевые импланты, потенциально опасные программные продукты, предметы двойного назначения, спросила меня с улыбкой молодая женщина-таможенник. Да нет, ничего. Добро пожаловать на новый Кувейт. И я вышел в зал космопорта. От впечатлений кружилась голова. Здесь были тысячи людей, часть в униформе, видимо, сотрудники, остальные пассажиры, ярко одетые, возбужденные, торопливые. Мне надо было немного успокоиться. Прежде всего я собирался перекусить. Разумеется, не в ресторане, но должно же быть какое-нибудь заведение попроще. Пришлось побродить по зданию, прежде чем на цокольном этаже я обнаружил маленькое кафе, ценники в котором не вызывали оторопь. Здесь в основном собирался обслуживающий персонал. На меня глянули с удивлением, но ничего не сказали. Я взял бифштекс с яйцом, стакан сока. Он назывался яблочным, но был почему-то синеватого цвета. Отошел к одному из столиков. Там стояли двое охранников с оружием на поясе, с включенными переговорниками, из которых доносились какие-то отрывистые реплики. На меня они внимания не обратили, увлеченные разговором. «Да не было там никого и быть не могло. Водителю надо пройти тест на наркотики, и все. Да мало ли идиотов. Идти 3 километра по полю пешком. А куда он потом испарился?» Рацию охранников синхронно издали щелкающий звук. Кто-то что-то отрывисто приказал на незнакомом гортанном языке, оставив недоеденные гамбургеры. Они вышли из кафе. Я застыл со стаканом в руках. Речь шла обо мне. Не положено было идти по взлетному полю. Стоило мне хоть немного пошевелить мозгами, и я бы это понял. Там, где я весело шагал, помахивая чемоданчиком, мог в любую секунду приземлиться корабль. Разумеется, никто не стал бы рисковать, выполняя маневр у самой поверхности. Меня бы размазало по бетону. «Идиот!» Бифштекс не лез в горло. Я все-таки торопливо прожевал еду, запил соком, кислый, и быстро вышел из кафе. Может быть, охрана поищет меня да бросит, решив, что водителю контейнера воза померещилось, а может быть, сообразят, что я случайно прибился к туристам с другого корабля. Из космопорта надо было убираться да поживее. Здесь наверняка имелся какой-то общественный транспорт, автобусы или рельсовая дорога. Но я был в такой панике, что отправился к стоянке такси. Сотня ярко-оранжевых колесных такси вытянулись вдоль посадочного пандуса. Небольшая очередь чинно расползлась по очередным машинам. В сторонке была и флайерная стоянка, но туда я пойти не рискнул. Наверняка гораздо дороже. Я пристроился в хвост и через несколько минут заглянул в окошко. Водитель был человек светлокожий и улыбчивый. «Мне в город, в гостиницу», — пробормотал я. «Садись». На лингве он говорил с акцентом, но, кажется, не с таким, как местные жители. «А сколько это будет стоить? Садись же!» Я понял, что задерживаю очередь, и забрался на заднее сиденье. Машина стала выруливать на трассу. Обернувшись, я посмотрел на купола космопорта. Вырвался. «Так куда тебе, мальчик?» «Мне нужна гостиница», — быстро сказал я. «Хорошая, но подешевле». Что главное? — серьезно спросил водитель. — Подешевле. — Понятно. Тогда тебе не стоит соваться в Агробат. Новый Кувейт — дорогая планета. Ну а столица тем более. Есть несколько мотелей вокруг космопорта. Там цены умеренные. В них останавливаются те, кто ожидает получения вида на жительство, к примеру. Народ тихий.